Часть вторая. Я лишь притворяюсь, что все верно понимаю. Soundgarden. Строка из песни «Fallon Black Days» американской гранж-группы Soundgarden. Глава 15. Кензи поглядывала на таймер. Даже лишние 10 секунд могли превратить лапшу в кашу. У нее в шкафу оставалось еще 9 таких пакетов, купленных по 5 пачек на доллар, и их должно хватить на неделю. Сегодня вечером ей достался пакетик со вкусом говядины. И плевать, что завтра эта лапша прибавит фигуре лишний объемчик. У нее в телефоне уже есть по крайней мере 3 достойных инстаграма фотки с видами отеля. Она знала свои выигрышные ракурсы и отлично освоила все возможности фотокамеры, поэтому после легкой корректировки они будут готовы к отправке. Дерек однажды спросил, какой во всем этом смысл и почему она так стремится понравиться тысячам и тысячам незнакомцев. Но Кензи вовсе не стремилась понравиться. Люди могут ненавидеть твою популярность, однако их все равно будет интересовать, как ты одеваешься, развлекаешься, с кем встречаешься и где бываешь. Недоброжелательные подписчики все равно остаются подписчиками. Все дело в видимой доступности. Важно, чтобы тебя заметили. Видимость в сети почти так же хороша, как в реальной жизни. «Но зачем?» — в недоумении спросил Дерек. «Разве на этом можно заработать?» «Конечно. Я уже получала кое-какую продукцию бесплатно. А если мой аккаунт наберет 100 тысяч подписчиков, то смогу получать деньги за рекламу. Одна моя знакомая оплатила большую часть расходов на свадьбу и медовый месяц благодаря 2 миллионам подписчиков. Ей пришлось лишь сделать фотосессию этих событий и отметить всех своих поставщиков». Ей было странно объяснять ему такие выгоды. У компании Дерека имелись, разумеется, аккаунты в социальных сетях. Только он никогда в них не заглядывал. Они управлялись стажерами из отдела маркетинга. Большинство ее знакомых понимали систему Инстаграма, создававшуюся между влиятельными пользователями и их подписчиками. Заинтересованные компании просто пытались продать людям лучше, чем те имели стиль жизни. В интернете я могу предстать кем угодно. Могу управлять тем, как будут воспринимать меня подписчики. Я же сама сочиняю комментарии. А это важно, потому что... Потому что важно. Так мы напоминаем миру о своем существовании. А свои дизайнерские проекты ты тоже размещаешь в интернете? «Вот еще», — усмехнулась Кензи. «Свои проекты я не раздаю бесплатно». Дерек как-то странно посмотрел на нее. «Увы, мне этого не понять». Потом он ткнул ее пальцем в бок, и тогда Кензи поняла, что над ней издеваются. «Молчи уж лучше, старичок!» Она швырнула в него подушку. «Тебе не понять, во что играет крутой молодняк». Услышав писк таймера, Кензи выключила плиту и передвинула кастрюльку на холодную конфорку. Потом надорвала зубами пакетик приправ, посыпала ими блюдо и, перемешав напоследок, выложила лапшу в тарелку. Нет ни малейшей диетической ценности в том, что она собиралась съесть. Но, зная, что парни из группы «Обнаженные дамы», даже поимев 1 000 000 баксов, все равно ели бы на ужин дешевые полуфабрикаты, Кензи тоже не планировала пренебрегать мясной лапшой, даже если ей повезет выйти замуж за Дерека. «Обнаженные дамы» — канадская альтернативная рок-группа, организованная в 1988 году в пригороде Торонто, известна своими полушутливыми хитами и комической манерой исполнения. Черт возьми! Неужели она действительно так подумала? Выйти замуж за Дерека? Что, черт возьми, с ней происходит? Не следовало даже в мыслях заходить так далеко. Когда они впервые встретились 6 месяцев назад, так сказать, официально, Дерек понятия не имел, кто такая Кензи. Он не запомнил ее. Для него она не существовала до того дня, когда он впервые зашел в Гринбин. В кофейне тогда было мало посетителей. И она, поглядывая в окна, увидела, как на обочине перед входом припарковалась блестящая черная Мазерати. В университетском районе, где посетителями были в основном студенты и работники больничных смен, такая машина сразу привлекала внимание. А потом в зал вошел высокий и стильно одетый Дерек, 100% успешный бизнесмен. Вшитом на заказ костюме и блестящих черных туфлях, с идеально уложенными волосами. С его широкого плеча спускался ремень кожаной сумки с ноутбуком. Кензи узнала его мгновенно. Он был тем парнем с рынка. Почти целый год, каждые пару недель, Дерек появлялся у грузовика с мексиканскими закусками в западном краю рынка Pike Place, где она подрабатывала, когда переехала в Сиэтл ради учебы в аспирантуре. Владельцы грузовика, Карлос и Джоуи, платили наличными в конце каждой смены. Кензи ездила с ними повсюду — на фестивали, концерты, даже на пару свадебных пикников. Это был забавный способ зарабатывать деньги без уплаты налогов. А самым лучшим было то, что она могла бесплатно есть все, что хотела. По субботам их грузовик регулярно стоял на территории рынка Pike Place. «Говяжий стейк с соусом гуакамоле, сыром и томатами», — обычно заказывал Дерек, когда подходила его очередь. Такой тако стоил $4. Он всегда платил 5. А сдачу бросал в жестянку с чаевыми. Тогда Кензи понятия не имела, что он богат. Одетый в джинсы и ветровку, Дерек ничем не выделялся среди остальных клиентов, а иногда еще приходил к их фургону со своим ребенком. И если приходил с ребенком, то иногда угощал его пончиками чурос. Потом его сына похитили, и он перестал приходить. А немного позже Карлос продал закусочный грузовик. Кензи, конечно, знала о похищении. Полиция шныряла по всему рынку. Один из копов подошел к их грузовику и спрашивал всех, не видели ли они поблизости маленького мальчика в свитере с оленем. Карлос и Джоуи ничего не видели. Они занимались готовкой и редко общались с покупателями. Когда коп показал Кензи фото ребенка, она покачала головой. Она узнала бы Дерека, если б ей показали его фото. Но дети обычно оставались практически незаметными. Кензи никогда не обращала внимания на мальчика. Только уже дома, увидев ссылку на оповещение в Фейсбуке, осознала, что именно эту фотку ей и показывал коп. На той же странице она увидела фотку его родителей. «Тай, смотри!» Кензи повернула свой ноутбук так, чтобы сосед мог увидеть экран. Он сидел рядом с ней на диване, глядя в свой телефон. «Об этом малыше меня сегодня спрашивали. Его похитили на рынке». Мельком глянув на экран ее ноутбука, Тайлер пробурчал что-то, по крайней мере, сочувственным тоном. Но сразу опять погрузился в свой маленький мир, поглощенный потенциальным любовником, который не отвечал на его сообщения. Дерек и его жена только что выступили по телевизору, умоляя общественность помочь найти их сына. История была сумасшедшей, ужасной и захватывающей. Именно такие похищения Netflix рекламировала в своих роликах. Пара броских заголовков гласили: «Сын президента Power Organics похищен средь бела дня» и «Знаменитая стилист Дженнифер Лопес умоляет общественность помочь найти ее пропавшего ребенка. За любую полезную информацию назначили награду в $1 000 000. Но ребенка так и не удалось найти. Когда спустя 9 месяцев Дерек впервые подошел к стойке в Грин-Бин, он выглядел нормально. Вполне нормально. Таким же она видела его те пару дюжин раз, когда продавала такос на рынке. Хотя при ближайшем рассмотрении он показался каким-то опустошенным, как будто постарел 10 лет. Не внешне, а по манере поведения. Кензи одарила его сияющей улыбкой, надеясь, что он вспомнит, как она выдавала ему такос из фургона, и скажет что-нибудь типа «Привет, теперь вы работаете здесь». Но он вглядывался в меню кофейни, висевшее над ее головой. Затем заказал черный кофе темной обжарки. Кофе стоил $2.20, а он, протянув 10, сказал оставить сдачу себе. «Слишком много», — возразила Кензи. Дерек рассеянно улыбнулся, мельком глянув на нее, а потом бросил все эти деньги в банку для чаевых. Он сел за один из столиков у окна, открыл свой ноутбук и все еще работал, когда Кензи через 30 минут уходила на перерыв. Она взяла с подноса печенье, положила на тарелку и принесла ему. «Печенье дня. Чипсы из темного шоколада. Они восхитительны и, безусловно, полны углеводов. Хотела бы сказать, что это за мой счет, но выходит практически за ваш, поскольку вы оставили слишком щедрые чаевые». Дерек удивленно посмотрел на нее. Кензи успела забыть, как он красив. Его чисто выбритое лицо имело точёные черты. А в темных глазах золотился проникавший через ближайшее окно солнечный свет. Некоторые мужчины стареют некрасиво. Они толстеют, переедая жирные пищи, или обзаводятся багровыми носами, злоупотребляя спиртным. Но Дерек прекрасно сохранился. Он шел по стопам Брэдли Купера, не сворачивая на брутальную дорогу Рассела Кроу. «Вам не стоило так беспокоиться. Если вы не съедите их, то придется съесть мне. А я и так уже слопала пару пакетов. Хотите, поделимся?» Он улыбнулся, но улыбка не затронула его глаза. «Нет, это все вам». Она повернулась, чтобы уйти, но помедлила и, оглянувшись, спросила. «Вы ведь не помните меня, верно?» «Вы выглядите немного знакомо», — задумчиво произнес Дерек, склонив голову. Но Кензи лишь усмехнулась, понимая разницу между правдой и вежливостью. «Вранье. Вы понятия не имеете, кто я. И это абсолютно нормально», — добавила она, когда он протестующе открыл рот и покачал головой. «Приятно знать, что я произвела хоть какое-то впечатление, обслуживая вас целый год практически каждые выходные». «Всего лишь легкое преувеличение». «Что за выражение? И часто вы пеняете на вранье клиентам?» «Вы собираетесь настучать на меня?» Теперь она заносчиво вскинула голову. «У нас есть ящик для предложений на стойке, если захотите подать жалобу на мои выражения». «Правда?» «Нет», — Кензи улыбнулась. «Не совсем». Откинувшись на спинку стула, Дерек посмотрел на нее, как будто впервые увидел. Она невольно затаила дыхание. Некоторым мужчинам нравятся подобные дерзости. Некоторые боятся их. Кензи ставила на то, что он относится к первому типу. Парень в шикарном костюме и при шикарной тачке. Он не привык, чтобы люди запросто подшучивали над ним. Большинству таких красавчиков не хватило бы духу отнестись к ее словам с юмором. Тактика сработала. «Ладно, сдаюсь», — признался он. «Где я мог вас видеть?» «Мексиканские такос». На его лице не проявилось ни тени понимания. «Закусочный фургон на рынке Pike Place. Вы всегда заказывали одно и то же. Говяжий стейк с острым соусом гуакамоле и сыром». Дерек пребывал в прежнем недоумении. И в конце концов она рассмеялась. «Круто, должна признаться. Либо у вас ужасная память на лица, либо у меня совершенно незапоминающаяся наружность». «Минутку. Припоминаю». Его лицо озадаченно нахмурилось. «Просто я уже давно не бывал на том рынке. Да-да, я вспомнил вас. Правда, мне кажется, у вас теперь волосы другого оттенка». «Верно, раньше они были голубыми», — признала Кенди, коснувшись своих золотистых локонов. «Так выглядит намного лучше», — оценил Дерек, и, когда она насмешливо подняла бровь, смущенно покраснев, добавил. «Простите, я случайно оговорился, не хотел...» «Не хотели быть невежливым?» «Чёрт вас побери! Я имел в виду, хоть блондинкой, хоть мальвиной, в любом случае вы выглядите отлично». «И часто вы посылаете к черту бариста? А я-то принесла вам бесплатное печенье». «Теперь уже бесплатное? Мне казалось, вы оплатили их из оставленных мною щедрых чаевых». «Как круто!» «Знаете, пожалуй, я просто помолчу». «Возможно, так будет лучше всего». Их глаза встретились, и оба прыснули от смеха. «Маккензи», — представилась она, протягивая руку. «Но вы можете называть меня Кензи. Сегодня, во всяком случае. Уверена, что в ту минуту, когда вы уйдете, я перестану существовать для вас». «Дерек», — он ответил на рукопожатие, задержав ее ладонь в своей на пару секунд дольше, чем необходимо, и добавил. «И я не думаю, что моя забывчивость настолько безнадежна». Он выпустил ее руку несколько неохотно, и она скользнула взглядом по обручальному кольцу на его пальце. Дерек заметил этот взгляд и убрал руку на колени, но ему не стоило беспокоиться. Есть миф, что обручальные кольца мешают женщинам кокетничать с мужчинами. Некоторых из них тянет к обручальным кольцам, как мотыльков к пламени. Такие женщины ищут именно окольцованных. После той первой встречи Дерек начал заходить в кофейню каждые несколько дней, а потом и через день. И Кензи удивлялась тому, как он отличался от парня, которого она помнила по рынку. Парень на рынке был полон жизненных сил. Даже его походка излучала энергию. Новую версию Дерека терзали какие-то призраки. Он страдал от одиночества, жаждал поговорить с кем-то. То не собирался спрашивать о преследовавших его воспоминаниях. В тот момент Кензи не упоминала, что знала о его сыне. Они еще не обменялись фамилиями. «У вас перерыв?» — спросил он пару недель спустя, когда Кензи вышла из-за стойки без фартука. «Присаживайтесь, дайте ногам отдохнуть». «Вы уверены? Мне не хотелось бы прерывать ваши труды». Дерек сидел перед открытым ноутбуком, и ей удалось лишь заметить на экране какую-то электронную таблицу, заполненную цифрами. «Пожалуйста, мне пора прерваться». И, подчеркивая свое намерение, он закрыл ноутбук и отодвинул его в сторону, а затем выдвинул для нее стул. Она присела, и они обменялись улыбками. Кензи откровенно разглядывала его. «В чем дело? Может, я испачкался? Или порезался утром, когда брился, и никто не сообщил мне?» «Вы частенько захаживаете к нам последнее время. Моя коллега решила, что вы запали на меня». «Я?» Он помедлил краснее. «Я слишком стар для вас». «И к тому же женаты». Глянув на свое обручальное кольцо, Дерек с печальной улыбкой покрутил его пальцами. «Да-да, и это тоже. Но мне нравится приходить сюда. Я раньше жил в паре кварталов отсюда, когда учился в колледже. Ваша кофейня напоминает мне о менее сложных временах. С тех пор, кстати, прошел 1 000 000 лет». «Да неужели? Какие же программы тогда изучали? Как добывать огонь? Ритуалы спаривания шерстистых мамонтов?» «Я специализировался на бизнесе и математике», — рассмеявшись, ответил Дерек. «Звучит ужасающе». Кензи глянула в окно на его машину и усмехнулась. «Однако, видимо, именно поэтому вы водите крутой Бэтмобиль, а я катаюсь на автобусе». «Бэтмобиль» — вымышленный автомобиль Бэтмена, персонажа комиксов и художественных фильмов. «Что вы только что сказали?» «Бэтмобиль?» Она закатила глаза. «О, да ладно! Вы же уже не мальчишка. Бэтмен должен быть кумиром вашего детства, и...» «Мой сын так его называл», — перебил ее Дерек, посмотрев на машину. «Бэтмобиль. Он пришел в полный восторг, когда я первый раз прикатил на нем домой. Жена сразу его возненавидела, заявив, что такая тачка слишком бросается в глаза, и я выгляжу в ней как надутый придурок. Но в тот год я как раз заработал кучу денег и решил купить его вдруг, чисто спонтанно. Хотя она смягчилась, увидев, как обрадовался Себастин. Потому-то я и не могу заставить себя избавиться от него». Кензи не сразу нашла, что сказать. Казалось неправильным делать вид, что она не знала о случившемся. Но боль Дерека была настолько ощутимой, что она боялась случайным напоминанием усугубить ее. «Он станет Робином в этой истории», — помедлив сказала она. «Я верю, что вы еще погоняете с ним на этой тачке». «Вы знаете о моем сыне?» — удивился Дерек, вскинув голову. «Это же было во всех новостях», — Кензи медленно кивнула. «Я... На самом деле, я работала на рынке в тот день, когда это случилось. Копы показывали нам его фото, но никто из нас ничего не видел». Она прикусила губу. «Простите, Дерек. Я не знала, как об этом сказать. Даже думала, что не стоит мне ворошить прошлое. Но когда вы впервые зашли сюда, я сразу вас вспомнила». Она едва не добавила «и вспомнила вашего сына», но побоялась переборщить. Ни к чему лгать без особой надобности. «Спасибо, что сказали», — заключил Дерек, пристально глядя на нее. «Мы не обязаны говорить об этом, если вам не хочется». Кензи повернула голову и снова посмотрела на Мазерати. «Но я с вами полностью согласна. Бэтмобиль обязательно должен остаться». Его слова вызвали улыбку. «Ладно, а какие программы изучаете вы?» «Я учусь в художественной школе. Буду магистром по специальности дизайнер мебели. Но моя первая любовь — живопись». «Неужели нет степени магистра живописи?» «Есть, разумеется. Но лучший способ преуспеть в живописи — продолжать практиковаться. Искусство субъективно. Непонятно, что именно вызовет зрительский отклик. К тому же мне не нужно больше учиться. Просто нужно больше писать». «Теперь понятно, почему вы всегда так внимательно смотрите на меня», — заметил Дерек. «Собираете впечатление, как настоящий художник». «Откуда вам знать? Вы же не видели моих работ. пока». Кензи помедлила, улыбнувшись, и, продолжая пристально смотреть на него, добавила. «А смотрю я на вас так по другой причине». У него перехватило дыхание. «Как бы то ни было, сегодня я свое отработала. Думаю, мне пора пообедать. Вы уже обедали?» Он отрицательно покачал головой. «Не знаю, любите ли вы кубинскую кухню, но в нескольких кварталах отсюда есть удивительное местечко. Очереди во время обеда там, естественно, сумасшедшие, но они готовят невероятно. Вы говорите о Фениксе? Вы знаете это место?» Кензи удивленно улыбнулась. «Клянусь, я готова отдать жизнь за их карибский сэндвич со свининой». «Знаю ли я его? Да я вложился в это заведение. Пошли!» «Вы шутите?» «Какие шутки? Я их долевой партнер. У меня 25% акций». «Боже мой!» Она ждала, пока он упакует свой компьютер. «Значит, небось, вы можете бесплатно заказывать там любые сэндвичи?» «Нет. За них я плачу. Зато никогда не стою в очереди». Он подмигнул ей, и когда они направились к выходу из кофейни, вытащил телефон и позвонил в этот ресторан. «Привет, Джереми, это Дерек». «Я в порядке, парень, как ты?» «Отлично. Сделай мне 2 карибских сэндвича, побольше перца и с жареной юкой». Юка. Маниок съедобный. Кассава. Пищевое клубнеплодное тропическое растение. Типовой вид рода маниок семейства молочайные. «Если на улице есть свободный столик, оставьте его для меня». «Нет, маленький, нас только 2. Мы будем у вас минут через 5». Когда Кензи проходила в дверь кофейни, то задела плечом его грудь. Она впервые оказалась так близко к нему и также впервые осознала, насколько он выше ее. А ее при росте под 1,80 м не назовешь коротышкой. «Карибские сэндвичи без всякой очереди. Думаю, что вы мне нравитесь», — прошептала она достаточно громко, чтобы он услышал, пока стоял, придерживая для нее дверь. «Разве это не сделает меня самым счастливым парнем в мире?» Так же тихо прошелестел Дерек. Вспышка. Именно тогда Кензи поняла, что он попался.